Наталья потерла глаза. Отгадка все время была перед ней. Кто бы стал делать леденцы, неотличимые от довоенной химии по внешнему виду? Разве что человек, имеющий такой заказ. Недаром Альберт так хорошо сошелся с химиком-торговцем из хаба. А что и сами ментаты не имели типовой маркировки, то, как видно, товарищ в этом случае признал новодел не уступающим оригиналу. Альберт угрюмо молчал, автоматически передвигая ноги. Но все-таки нашел в себе силы поднять глаза и натянуть на лицо жалкое подобие своей солнечной улыбки. Полагаю, отпираться бессмысленно. Макс, что меня выдало? Взгляд. Он у тебя на пару секунд плывет. А еще... Привычка добавлять дозу перед серьезным делом. И я вот уже задним числом понимаю, что ты, похоже, действительно стал шустрее соображать, добавила Наталья. Так и должен работать регулярный прием малых доз, ожидаемый эффект, буркнул Альберт. Я другого не пойму. Мы ж вместе лечились в госпитале братства. Зависимость, если она и была, должно было снять, недоумевала Наталья. Как раз это-то меня от подозрений окончательно и отвело. «Ты бы хотела сейчас принять психа?» Вопросом на вопрос ответил Альберт. «Что? Нет». Наталья вздрогнула. «Как подумаю, что опять потеряю волю, что очнусь, залитая кровью, что перед глазами будет алая пелена, а на лезвии меча трепетать смерть. Так, что-то меня занесло. То-то и оно», — хмуро кивнул Альберт. «А ментаты просто делают меня лучше, ничего не отбирая и не требуя взамен, кроме регулярной небольшой дозы. И во второй раз подсел уже сознательно», поняла Наталья. «Но слезать-то ты собирался? Я в военной химии не сильна, но безобидной она быть не может. Возможно, это будет стоить мне пары лет жизни. Но я не собирался продолжать прием вечно. Думал почиститься, как с мутантами разберемся. И никто бы не догадался», — Альберт вздохнул. «Сам-то в свои слова веришь?» Наталья заглянула товарищу в глаза. «Теперь, не знаю», — Альберт опустил плечи. «Но если не справлюсь, вы же стукните меня по лбу и утащите чиститься». «По лбу, это обязательно», — улыбнулась Наталья. «Если уж ты меня из-под психа вытащил, то с этой дрянью как-нибудь досладим. А пока что ты прав», — добавил Макс. «Важно повысить шансы на победу». «Так вот, о победе», — вдруг Альберт поежился. «Неспокойно мне, не поверите, все время было ощущение, все будет хорошо. А теперь мы идем, считай, в логово самой зловещей организации пустоши, где нас точно не ждет ничего хорошего». «Не переживай», — Наталья хлопнула Альберта по плечу. «Все будет, как мы любим. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Напоминаю, мы идем на разведку», — хмыкнул Макс. И вся троица звонко расхохоталась, хотя Наталья и заметила, как Альберт теребит пуговицу на клапане кармана. «Вам не кажется, что наше путешествие заканчивается?» — наконец, выдавил он. «Пусть все будет хорошо, и мы справимся, и с собором, и с военной базой мутантов, особенно если братство не подведет. Дальше-то что?» «Как и говорила, буду исследовать пустоши», — пожала плечами Наталья. «Побуду торговым представителем убежища, если нужно, или разведчиком. А еще у меня загадка закрытой комнаты в дедовом бункере осталась, а я решу по обстоятельствам». Макс от чего-то поморщился. «Или согласно поставленных задач». Товарищ помрачнел, и трогать его Наталья с Альбертом не стали, и дальше шли молча, не забывая поглядывать и по сторонам, и на сканер биоформ. Благо, на руинах города из подземных жителей встречались только обычные крысы. Собор впечатлял даже издалека. Монументальное здание в стиле ардика с бросавшимся в глаза горельефом кричащего крылатого воина было дополнительно украшено эмблемами с изображением ядерного взрыва. При этом кустарной поделкой символика детей не выглядела. Над собором явно трудились долго и старательно. Храмом он при своем создании явно не был, просто в начало 20 века встречались очень своеобразные офисные здания, а прочность его оказалась достаточной, чтобы пережить и войну, и последовавшие за ней тяжелые десятилетия. Как бы ни был собор велик, всех он вместить не мог, и у его подножия расположился целый городок. Там были и наскоро подлатанные довоенные здания, и новодельные лачуги из подручных материалов, и вездесущие брезентовые армейские палатки. Пахло готовящейся едой, оружейной смазкой и немного выгребными ямами. «Детей нет», — подметил Макс. «Что-то это мне напоминает военный лагерь», — нахмурилась Наталья. «Несколько лагерей», — поправил ее Макс. «Здесь очень разные группы». Площадь перед самим собором оставалась свободной. На многочисленных лавочках смотрели в пустоту несколько неопределенного возраста мужчин в одинаковых робах из светло-коричневой мешковины. Неподалеку курила троица мужчин, по вооружению и экипировке которых нетрудно было догадаться об их основной профессии. «Вот эти ребята», — один из наемников вдруг отбросил окурок. «А я вас знаю, это за вами столько трупов осталось, что за пару месяцев вся пустошь запомнила, с кем спорить не надо». «Ну, мы», — прогудел Макс из динамиков брони, — «работу ищем». «Кто тут старший?» «Морфеус всем руководит», — ответил наемник. «Эти, с пустыми глазами, все бормочут про великого создателя, но его никто из наших не видел. Из соседей, тоже. Смотрю, много тут зубастых ребят», — влезла в беседу Наталья, сняв шлем. «Ну, да», — наемник пожал плечами. «Три больших отряда, еще пяток мелких, ну и одиночек тоже хватает. Наш капитан говорит, что еще подтянуться должны. Так что скоро где-то будет весело. А вы, ребята, явно не из почитателей священного пламени, как я погляжу», — ухмыльнулась Наталья. Наемник искренне расхохотался. Смеялся он долго, со всхлипами, и хлопал ладонями по ляжкам. «Я почитаю силу пороха и автомат, пророк его», — наконец, выдавил он. «Но вообще не все так просто. Тут есть несколько штук этих, ну, слышали, больших зеленых ребят. И Морфеус не похож на того парня, что мог собрать из них армию. Сам я с ним лично не общался, но пару раз со скуки слушал его проповеди. Ладно, дружище, спасибо за беседу. Пойдем внутрь, поищем, с кем тут можно договориться про найм». У высоких двустворчатых дверей стоял паренек откровенно сельского вида с букетом цветов в руке. «Что это за место, парень?» Отчего-то решил спросить его Альберт. «Это собор чад собора. Не знаю, зачем два раза говорить собор. Мы поклоняемся Создателю и молимся за мир и единение. Звучит глуповато, да, но Создатель очень умный. Так что, наверное, мы все делаем правильно», — растягивая слова, ответил парень. «А ты что тут делаешь?» «Раздаю цветы для медитации. Они тут много где растут. Отец наказующий говорит, что они благотворно влияют». «Ясно, понятно». Альберт скомканно попрощался и толкнул дверь. Внутри стояла прохлада и царил легкий полумрак. Длинный коридор с рядами дверей по обе стороны выводил в поражающий своими размерами центральный зал. Стены его были украшены мозаикой с изображением ядерного взрыва, а возле дальней стены стояла пустовавшая кафедра и два громадных монитора. С одного из них негромко вещало что-то похожее на проповедь изображение сухощавого человека в мантии, а на другом выводились основные тезисы про единство, молитву и священное пламя. Похоже, дежурная передача Молокова волновала. Несколько местных в робах что-то шептали про себя с закрытыми глазами, а чуть поодаль лениво вели беседу бандитского вида женщина в кожаной броне и одетый с претензией на военный мундир молодой мужчина. И никому дела до выходцев из убежища не было. «Разделимся», — предложил Альберт. «Вон там медпункт, с противоположной стороны, магазин. И Лауру еще нужно найти. Третья дверь слева по главному коридору», — напомнил Макс. «Сходишь, шлем только сними», — улыбнулся Альберт. «Я бы с врачом пообщался». «Мне что, торгаша очаровывать?» — фыркнула Наталья. «Ладно, договорились». Ничего путного торговец Наталье не рассказал, но ассортимент у него был показательным, с упором на научную и техническую литературу. Еще запомнилось, что одет он был в солидно выглядевшую фиолетовую мантию вроде той, что носила Джейн в хабе. Это одеяние и внешним видом, и качеством материала заметно отличалось от грубых роб остальных детей собора. И как было видно из приоткрытой двери медпункта, врач был тоже одет в фиолетовое. Вскоре вся троица собрались в закутке у входных дверей, где можно было поговорить, не мешая проходу и не бросаясь в глаза никому из периодически проходивших мимо местных. «Шпион из Лауры так себе», — прокомментировал Макс результаты своей беседы. «Почти уверен, что ее соседка в курсе. В остальном же Лаура показалась ему до крайности запуганной. Она подтвердила, что Создатель действительно существует. По крайней мере, высшие посвященные говорят о его планах не как о воле абстрактного бога, а о вполне конкретных распоряжениях. Сама же она, пусть и достигла определенного ранга, дававшего доступ во внутренние помещения, с Создателем ни разу не виделась. И, похоже, очень боялась возможной встречи. История же Лауры была весьма показательной. Довольно долго в соборе готовили медицинский персонал, чтобы укомплектовать небольшие госпитали по всей пустоши, но буквально пару месяцев назад новых врачей и стажеров набирать перестали. Зато резко возросло количество разного рода наемников. Их и так-то было немало: кто-то сопровождал караваны, кто-то охранял госпитали, кто-то просто болтался вокруг, наводя порядок. Но отец Морфеус, которого она уже с неделю не видела, за последний месяц регулярно встречался с капитанами отрядов и некоторыми независимыми наемниками. Еще Лаура рассказала о подземных помещениях. Точнее, что во внутренних помещениях есть дверь, ключ от которой есть только у отца Морфеуса и самого загадочного из известных ей высших посвященных, отца Иеремии. Тот вообще, похоже, обитал в подвале и выходил наружу раз в несколько дней. И Создатель, если он действительно существовал, тоже жил где-то внизу. Лаура предложила провести путешественников во внутренние помещения, такое право у нее было, но предупредила, что не знает, как дети ночи, так называли элитных супермутантов, толковых и хорошо экипированных, отнесутся к непрошенным гостям. На первых этажах их не было, но покой отца Морфеуса они охраняли, и Лаура каждый раз вздрагивала, проходя мимо них к начальству. Альберт же выглядел весьма озадаченным. Этот доктор Ву упоротый, глаза абсолютно стеклянные, и с трудом понимает, что происходит вокруг. Предложил мне купить фиолетовую мантию, утверждал, что мне пойдет. Младший персонал отводил глаза, но, кажется, они тоже расширителями сознания не брезгуют. Хотя про великую волю священного пламени, что сперва очистило мир, а теперь ведет человечество к счастливому единению, вещали весьма бодро, не отнять. Что ж, резюмировала Наталья, похоже, у нас один путь, внутрь, искать кого-то, кто мог бы нас направить к главному, чтобы мы могли дать себя нанять. Лаура, вздрагивая на каждом шагу, подвела выходцев из убежища к двери во внутренние помещения и начала охлопывать карманы своей мантии в поисках ключа. Пока она копалась, в центральном зале возникло нездоровое с точки зрения Натальи движение. До ее ушей донеслись шепотки «Отец наказующий идет», фанатики в коричневых робах попадали на колени, а часть явных наемников предпочла как можно более незаметно покинуть помещение. Дергались, впрочем, далеко не все. Хватало и тех, кто спокойно провожал взглядом невысокую фигуру в богато украшенной мантии с электрокнутом на ремне. В руках же отец наказующий держал обычные для былых времен сандаловые четки. Лаура икнула и выронила красный ключ в форме короны. «Смотрю, Лаура, ты привлекаешь неофитов», — хмыкнул отец наказующий. «Но не рановато ли им идти внутрь? У них важная информация», — собралась шпионка последователей апокалипсиса. «Не дело говорить о таком при всех». «И то верно», — отец наказующий покивал с понимающим видом. «Что ж, благодарю за рвение. В награду я разрешаю тебе дополнительные сеансы исцеления болью, сегодня вечером. Можешь идти, дальше нашими гостями займусь я». Лаура изобразила несчастные глаза и моментально испарилась. А отец наказующий открыл дверь и предложил пройти дальше по узкому коридору, в конце которого обнаружилась небольшая комната с жесткими лавками и низкими столиками, вполне подходящая на роль переговорной с не слишком важными посетителями. «Полагаю, у вас дела к Морфеусу», — отец наказующий немигающим взглядом уставился на Альберта. «Все верно, отец наказующий. Прошу простить, что не знаю, как правильно вас называть, и не знаю ваших полномочий в рамках организации», — спокойно ответил Альберт. Наталья восхитилась выдержкой товарища. Было что-то в их собеседнике такое, что заставляло то ли хотеть удрать подальше, то ли стать невидимой, то ли просто пустить пулю в лоб. «Давно я не слышал столь дерзких слов», — заухал отец наказующий, и Наталья не сразу поняла, что это он так смеется. «Что до имени, то у меня нет другого звания перед ликом священного пламени, а моя работа проста. Как бы ни была слаба плоть чад собора, их дух должен оставаться силен». «Замполит», — процедила Наталья сквозь зубы, припоминая очередные дедовы рассказы. «Не упрощайте», — к ее удивлению, отец наказующий узнал специфический русскоязычный термин. «Моя работа куда более сложна, ведь священное пламя велик, но замыслы его воплощать нам, простым смертным. И Морфеус же, 10 лет назад бывший обычным странником из потрошителей могильника, лучше всех проводит волю его, но не видит всего величия помыслов. У Создателя много рук». Мысль показалась Наталье запутанной, но Альберта таким было не пронять. «И как же вы делаете дух чад сильнее?» «У меня есть инструмент», — отец наказующий похлопал по рукояти электрокнута и нараспев процитировал. «Учись принимать боль, как своего лучшего друга, ибо боль — самая поучительная сила во Вселенной. Сломи себя, чтобы перестать существовать как личность, затем возродись вновь как инструмент Создателя. Вот решение всех твоих проблем. Если зверь окажется достойным и получит урок, он разовьется в праведную душу», — ответил Альберт словами из, похоже, той же неизвестной Наталье книги. Не ждал встретить на пустоши столь понимающего человека, отец наказующий подергал себя за короткую инквизиторскую бородку. В иные времена я предложил бы вам сразу 5-й градус посвящения и должность своего первого помощника. Я вижу, вы знаете в боли толк, но сейчас наступает время действия. Он явно чего-то ждал, и Наталья никак не могла понять суть этой игры. Макс, судя по растерянному виду, тоже не разобрался в происходящем, и только Альберт уважительно кивнул и промолчал. «Вы же не наниматься пришли», — наконец, отмер отец наказующий. «Это было бы слишком просто. Вам нужен отсвет мудрости Создателя, и тут Морфеус действительно вам поможет». Он кряхтя поднялся с низкой лавки и огладил мантию. «Подождите», — неожиданно для себя остановила его Наталья. «Вас вспоминал мальчик в хабе. Его называли Дитя Цветов. Да, талантливый ученик». Внезапно по-доброму улыбнулся отец наказующий, что на его сухом лице смотрелось откровенно жутко. «Что же он обо мне говорил? Что вы самый страшный человек во всем соборе?» — выпалила Наталья. Отец наказующий снова зашелся ухающим смехом, а потом показал путешественникам большой палец и, что-то для себя решив, добавил: «Вам наверх, Морфеуса охраняют дети ночи, так что лучше идти кому-то одному, во избежание, и оденьтесь подобающе». В его руках как по волшебству возникла мантия, которую он протянул Альберту, а я пойду нести свою службу дальше, и легкой походкой, подходящей скорее танцору, чем инквизитору и контрразведчику, отец наказующий вышел в главный зал и закрыл за собой дверь. Наталья помотала головой в попытке собраться с мыслями. «Всех, кого надо ограбим, да», — поддел ее Альберт. «Да тут с Триенным и Бенни вернутся», — буркнула Наталья. «Ну что, идем к Морфеусу? Или ну его?» Взгляды всей троицы сошлись на неприметной двери в дальнем углу коридора. Именно за ней, по словам Лауры, таился вход в секретные подвальные помещения, ключ от которых был только у двух иерархов собора. «Мне тут минимум на час работы», — оценила Наталья масштаб бедствия. «Замок высшей категории сложности, тут и электронный ключ, и чистая механика. А если не повезет, так и полдня провожусь. Значит, идем», — подытожил Альберт. «Точнее, иду. Я как-то склонен с уважением отнестись к предупреждению, что всех троих не пропустит, да и мантия только одна». В груди у Натальи зрело чувство неправильности происходящего. «Башня и император», — вспомнились ей слова гадателя из хаба, и ответ пришел сам собой. «Я пойду», — выдохнула она. «Языком владею я, может и похуже твоего, но если что не так пойдет, то шансов скрыться у меня побольше. Опять же, не уболтаю, так украду. А уже тут вы меня огнем поддержите с тыла», — уверенно обеспокоился Альберт. «Абсолютно. Пусть Юнгсти идет», — поддержал Наталью Макс. «Ей мантия поверх брони налезет, скинет и невидимость включит. Давай», — Альберт неожиданно приобнял Наталью и шепнул на ухо. «Ментат дать? Обойдусь», — Наталья улыбнулась товарищам. «Жалко, не смогу держать связь». Радио стало сбоить еще на подходе к собору, но на тот момент это никого не обеспокоило. Поводов разделяться не было, сейчас же Наталье оставалось только надеяться на себя. Затаив дыхание, она сделала первый шаг по ведущей наверх лестнице, и словно увидела себя со стороны, как она поднимается наверх, активировав невидимость костюма, как просачивается в неплотно прикрытую дверь, и, аккуратно организовав обитателю комнаты легкое сотрясение мозга, вынимает у него из кармана мантии ключ от двери. Вниз она тоже идет одна. Темные коридоры сменяются пещерами, а пещеры – стальными стенами, здорово похожими на родное убежище. Взломанный терминал дает бесценную информацию, а костюмы – природные данные, возможность пробраться в самое охраняемое помещение. Один лифт, потом другой, и Наталья с удивлением смотрит на терминал управления ядерным зарядом. «Зачем он здесь?» – пробегает мысль в голове. Но руки уже привычно подбирают пароль, а потом что-то идет не так, словно внутри терминала есть кто-то еще, и его воля и искусство оказываются сильнее. И вот уже лифт уезжает вверх пустым, а на месте дверей опускаются бронированные заслонки. Из динамиков раздается синтезированный механический хохот. Некто, воспринимающийся сплавом худшего, что может быть в человеке и машине, искренне радуется своей маленькой победе. А потом наступает темнота. Следующий кадр. И Наталья снова смотрит на себя, стоящую на лестнице. Та, другая, достает меч, и спустя несколько минут уже спускается вниз, держа на вытянутой руке залитый кровью ключ. «Всех убить, все отнять», бьется в голове услышанный от бритвы ритм. За дверью в подвал оказывается засада. Супермутант-тень выходит из невидимости и разряжает в непрошенных гостей всю обойму гатлинг-лазера. Наталья успевает упасть на пол. Макса спасает броня. Альберт стреляет в ответ из своего чудовищного пистолета, но ему достается сильнее всего. Супермутант падает, а Наталья склоняется над страшно изуродованным телом товарища. Вопреки всему, Альберт еще дышит, и она вкалывает ему сразу два суперстимпака. «Идите вперед», — еле слышно сипит Альберт. «Нельзя терять темп, я прикрою». Убедившись, что товарищ не собирается умирать прямо сейчас, Наталья и Макс ссыпаются по лестнице вниз. Много выстрелов, много паленой плоти, вновь стальные стены, на нижнем этаже, кажется, состоящие из этой самой плоти едва ли не наполовину, и длинный алый коридор, на середине которого Макс хватается за голову и падает. Из визоров его силовой брони течет кровь. «Иди», — гудит он, — «бей наотмашь». Сама Наталья чувствует головную боль, но злость помогает добраться до конца коридора. Там ее ждет та самая тварь, что замуровала ее в прошлом видении. Сам образ врага остается туманным, но гатлинг-лазеры, вмонтированные в рабочее место смотрителя убежища, видны отчетливо. Не увернуться, не спастись. И с невнятным воплем «сука, сдохни, сука, бля». Наталья бросается вперед, активируя взрыватель плазменной гранаты. Давление на разум исчезает. Но спустя недолгое время она смотрит на свое отражение и видит в зеркале мутанта. Рядом еще двое, и она узнает в них знакомые черты. А потом в родное убежище 13 врывается неостановимая зеленая армия. Новая вспышка, и Наталья опять на лестнице, целая и невредимая. На этот раз, наяву, в голове бьется мысль: создатель мудр, его нельзя обмануть. Создатель силен, его можно убить, но не остановить его армию. Значит, оружием станет правда. Немного подышав на 4-счета, Наталья делает следующий шаг наверх по ступенькам. Второй этаж оказался пуст. В лестничный холл выходило 3 двери, и соваться в них у Натальи желания не было. Цель путешествия точно располагалась выше, а вот охрана 3-го этажа заставила ее вздрогнуть. Под лестницей стоял супермутант-тень с миниганом и смотрел на нее недобрыми карими глазами. «Кто? Куда?» — рыкнул он. «Свои!» — просипела Наталья. «К Морфеусу!» На всякий случай она сжала рукоять плазменного пистолета в левом кармане мантии, но предосторожность не потребовалась. Супермутант кивнул и молча махнул рукой в сторону лестницы. На верхнем этаже башни ориентироваться было несложно. Первая же дверь была приоткрыта, и сразу за ней стоял чуть полноватый розовощекий мужчина с завитыми усиками. В руке у него был дротик, которым он целил в мишень на противоположной стене. На Наталью он демонстративно не обратил внимания, продолжив примиряться к броску. Обстановка комнаты, точнее уж небольшой квартиры, мало походило на монашескую келью. Дорогая довоенная мебель, компьютер на столе, хрустальный бокал с подтаявшим льдом и полупустая бутылка виски. Все говорило о жизнелюбии ее хозяина. Для полноты картины недоставало разве что пары юных послушниц дезобелье. Наталья тихо постучала в дверной косяк, привлекая внимание. Незнакомое лицо, Морфеус сморщил лоб. «Кто ты и что здесь делаешь? Мне сказали, что здесь должна быть исповедальня. Хочу покаяться». Неожиданно для себя ляпнула Наталья и с трудом удержалась, чтобы не закрыть себе рот. К ее удивлению, Морфеус басовито рассмеялся. «Узнаю стиль отца наказующего. Исповедальня, надо же!» И тут же он посерьезнел. «Посмеялись и будет. Теперь убеди меня, что ты пришла по делу. Ходят слухи, что создатель ищет убежища». «Ну почему же слухи?» — мгновенно подобрался Морфеус. «Действительно, ищем. Вот только что тебе с того, за награду сдать своих, невелика заслуга. Мы с соратниками хотим присоединиться к вам, но не в роли рядового мяса, которое вы собираете. А эти, из железной дыры, нас изгнали. Мы им водяной чип, а они нам: идите обратно в пустоши, ищите этих страшных мутантов, не хотим их больше бояться. Вот, нашли, готовы сдать координаты и коды лично создателю. Что же помешает мне просто приказать детям ночи схватить тебя и выбить нужную информацию?» Морфеус демонстративно поднял правую бровь. Фальшь в его словах была легко различима. «Так торгуются, а не угрожают. Тем более, что левую руку из кармана мантии Наталья вынимать не спешила. То, что от сотрудничества со мной и моими друзьями будет гораздо больше пользы, она пожала плечами. Да и кроме убежища найдется что рассказать вашему лидеру. Например, о том, как устроена охрана правительственного бункера Lost Hills. Морфеус задумался, а потом сел за рабочий терминал и стал спешно набирать сообщение. Наталья же облегченно выдохнула. Еще на первом этаже создатель казался ей мифом. На роль серого кардинала и настоящего лидера организации отлично подходил отец наказующий. По крайней мере, бритва Аккама в ее руках не очень-то допускала существование возомнившего себя божеством безумного ученого, безвылазно торчащего при этом в старом подвале, и реально при этом управляющего довольно сложной организацией своих последователей. Но в то же время она отказывалась считать порождением своего больного разума то безмерно мудрое, могучее и омерзительное существо из видений, слишком страшное для создания, но в самый раз, для создателя. Пока она размышляла, Морфеус закончил свою переписку, и, кажется, цвет лица его перестал быть столь жизнерадостно розовым. «Он ждет всех троих», — странным глухим голосом проговорил Морфеус. «Идем, дитя, я провожу вас». Соратники, похоже, искренне удивились, увидев, как Наталья спускается в компании местного начальства, бледного и неестественно прямого, будто он проглотил бамбуковый шест. Тем временем Морфеус проследовал к дальней двери и открыл ее при помощи хитрого электромеханического устройства. Наталья, идущая следом, вздрогнула от взгляда сторожившего дверь с внутренней стороны супермутанта с гатлинг-лазером наперевес. Защита от дурака. На лицо Морфеуса наползла тень былой самодовольной улыбки. Пройти вниз можно только со мной или отцом и Иеремией. Всех остальных встретит гард. Кошмарные видения стремительно оказывались правдой, и Наталья поежилась, представив, что она все-таки вскрыла бы дверь сама. Сам подвал был забит старой мебелью. Расставлена она была так, чтобы создавать видимость рабочих помещений и начальственного кабинета, но от внимательного взгляда не скрылась общая запущенность помещения. Около дальней книжной полки Морфеус сперва помедлил, а потом засунул руку куда-то к собранию сочинений Ричарда Никсона и дернул скрытый рычаг. В углу натужно завыл электродвигатель и часть стены сдвинулась, открывая проход в рукотворную пещеру. Настоятель собора упрямо шел вперед, не обращая внимания на странные посвисты и скрежетания, доносящиеся из боковых ответвлений. Сотню шагов спустя он остановился, повстречав высокого худощавого человека в такой же мантии. «Ты кого сюда привел?» — сходу вызверился встречный. «Наемников? С ума сошел? Уймись, Иеремия!» — негромко ответил Морфеус. «Приказ создателя. Даже ты не стал бы с этим шутить!» Иеремия шумно выдохнул и погрозил путешественникам пальцем, а потом пошел дальше. За очередным поворотом Наталья на миг сбилась с шага. Пещера заканчивалась хорошо знакомой дверью шестеренкой убежища, зафиксированной в открытом положении. По обе ее стороны несли вахту двое детей ночи с лазерными винтовками. «Со мной», — кратко сказал им Морфеус. «Мы вниз». Сперва лифт остановился на втором этаже. «Здесь у нас лаборатории. Создатель распорядился показать вам. Что-то было не так, атмосфера нехорошо давила, хотя у выросшего в убежище клаустрофобии не бывает в принципе». Наталья сперва потерла виски, а потом обратила внимание на странную розовую слизь, которой были покрыты некоторые плиты обшивки. Морфеус же прошел мимо одного из таких участков, как ни в чем не бывало. «Плод создателя», — отметил он, увидев удивленный взгляд Натальи. «Он всегда с нами». Еще один этаж, явно бывший жилым блоком при строительстве убежища, оказался на удивление компактным. Здесь уже не удержался от вопроса Альберт. «Что-то нестандартное. Эксперимент? Все проще», — ответил один из здешних обитателей, одетый в заляпанный чем-то склизким серый халат. Демонстрационное убежище «Волк-тек», маньяком-вивисектором он при этом не выглядел совершенно. Обычный техник-работяга, каковых хватало и в родном 13-м. «Так вот оно какое», — понимающе кивнул Альберт. «Почти полноценное, только маленькое. И ГЭК наверняка здесь не было. Открылось через 5 лет после войны. Кто-то ушел, но были и те, кто решил остаться. Вот как мои родители, то ли техник, то ли лаборант», пожал плечами и двинулся в сторону уборной. «Интересуют наши псионические эксперименты?» — поинтересовался вдруг Морфеус. «Есть успехи». Очередной отрывок видений промчался перед глазами Натальи, и она яростно помотала головой. «Хорошо», — кивнул Морфеус. «Тогда возвращаемся к лифту». Третий этаж воспринимался еще тяжелее, и следов слизистой плоти было гораздо больше, а давно не видевшая профилактики вытяжка не справлялась с гнилостным запахом. И даже Макс, до того выглядевший абсолютно бесстрастно, скривился, будто от зубной боли. Но местному гарнизону, кажется, было все равно. Людей здесь почти не было, Зато хватало супермутантов, весьма осознанно возившихся с техникой. А покрашенные в черные корпуса армейского варианта робота мистера Помощика наводили на мысли, что демонстрационное убежище и без создателя имело свои секреты. Основной контрольный центр жизнеобеспечения путешественники прошли, не останавливаясь. И уже у последней двери Морфеус вздрогнул и, кажется, перекрестился. Создатель говорит: «Дальше вы сами». Он недолго постоял, а потом развернулся и деревянной походкой зашагал обратно, вглубь убежища. Наталья же не без содрогания вступила в коридор, затянутый искаженной плотью так густо, что под ней не всегда было видно стали и бетон. В голове шумели голоса, и Наталья сжимала зубы, чтобы противостоять, как она понимала, всего лишь обычному психоэмоциональному фону этого проклятого места. Альберт морщился, но продолжал идти вперед. Максу уже явно приходилось тяжелее остальных. Его губы шевелились, будто он спорил с кем-то невидимым, а руки не отлипали от висков. Но в конце концов справился и он. Когда коридор закончился, давление резко спало. В дальнем же тупике на поднятом в боевое положение рабочем месте смотрителя расположилось нечто. На хтоническую тварь из видения оно походило мало, но было настолько жутким, что захватывало дух. От человека в создателе осталось не слишком много. Гнилозубая голова удерживалась на каких-то трубках и проводах, а вместо шеи на открытых костях позвоночного столба располагался звуковой синтезатор. Левый глаз головы бессмысленно таращился в пустоту, а на месте правого росло длинное щупальце, в свою очередь заканчивавшееся еще одним глазом. И вот оно выглядело вполне живым и активным, уставив свою гляделку на путешественников. «Вы пришли», — раздался из динамиков бархатистый низкий голос. «Мы не могли вас не принять», — Морфеус говорит. «У вас есть дар для единства, единства. Готовы ли вы присоединиться к нам? Новый мир ждет». Голосов у создателя оказалось аж 4. Иногда они говорили по очереди, а иногда все вместе. И если первый, похоже, был родным, то вторили ему синтетический, женский и насколько грубый мужской, что мог бы принадлежать сильно пьющему маньяку из трущоб старого города Хаба. А от тяжести его внимания хотелось стечь на пол и закрыть глаза навсегда. «Расскажи нам про единство», — выдавил из себя Альберт, и Наталья, до сих пор пытавшаяся вдохнуть, восхитилась силе воли товарища. «Ты хочешь всех превратить в мутантов? Что ждет обычных людей? Это будет новый, лучший мир», — снова на 4 голоса заговорил создатель. «Справедливый, честный, где не будет места нищете, войнам и даже зависти, не будет. Мы создали лучших людей, сильных, долгоживущих, способных выжить где угодно, и наша воля ведет их. Ты контролируешь их», — скрипнул зубами Альберт. «Мы их не контролируем, но ведем, направляем, наставляем. И все-таки, что будет с теми, кто не станет мутантом? Избраны будут не все, но остальные не умрут, не размножатся и уйдут сами, оставив место для нового человечества. Чем же так ценны люди убежища?» Наталья наконец смогла собраться с мыслями и задать так волновавший ее вопрос. «Радиация меняет вас, делает менее пригодными к возвышению». Похоже, научная тема были любимой для того, кто стал создателем. Он заговорил спокойнее, и даже его голос оставался по большей части основным, самым первым из услышанных. «Кто-то умирает, кто-то становится чем-то иным. Как Гарольд?» — прошептала Наталья. «Гарольд, он жив?» — удивились все 4 голоса. А потом создатель снова спокойно продолжил. «Помним его, смутно. И чем меньше воздействие радиации, тем больше шансов, что избранные сохранят свой разум в полной мере. В следующих поколениях все будут равны, но сейчас это важно. Скажи, ты создал тех тварей? Мы их назвали кентаврами», — вдруг прогрохотал Макс. «Великий эксперимент». От чего-то именно женским голосом ответил создатель, родившийся из малой ошибки. В чан с мутагеном упали собака и суслик, не умерли, но стали чем-то новым, единым. От вспышки эмоций создателя у Натальи заболели глаза. Она прикрыла их руками, успев заметить на губах Альберта фирменную адвокатскую улыбку. И не ошиблась. «Твои идеи о единстве прекрасны, как бы ни был кровавым этот путь. Но ты ошибся, создатель, следующих поколений мутантов не будет. Они стерильны». Глаз на щупальце метнулся к лицу Альберта и озадаченно заморгал. «Мои ученые говорят, что первичные половые признаки не тронуты». В механическом на этот раз голосе послышались легкие нотки неуверенности. «Все прошло так, как было задумано. Спроси женщин-мутантов», — в голосе Альберта слышалось торжество. «Они расскажут». Создатель ненадолго затих. Похоже, пытался или электронно, или при помощи своих психических сил собрать нужную информацию. Наталье было уже почти все равно, но она почувствовала одобрительное рукопожатие Макса, отчего стало немного легче. Затруднение. Отмер создатель. Нужно больше материала. Нет доказательств. Ну почему же нет? Альберт достал из кармана голодиск с исследованиями ВРИ. Ознакомься. Откуда-то в недрах рабочего места смотрителя открылся слот, куда Альберт и вставил голодиск. Еще несколько секунд создатель изучал информацию, а потом его глазное щупальце поникло. Не может быть. Ошибка. Невозможно. Его голоса словно спорили друг с другом. План должен быть успешен. Эксперимент не повторить. Нет сил. Мы можем пробовать снова. Нет ресурсов. Цена высока. Человечество должно жить. То, что у обычного человека стало бы внутренним диалогом, затянулось на несколько минут. Альберт расслабленно улыбался. Макс все так же стоял скалой и поглаживал приклад винтовки. А Наталья почувствовала, как спадает давление на психику. «Мы решили, наконец», — определился создатель. «Я решил, мы, нет, я исправлю ошибку. Уходите. 10 минут, и я взорву здесь атомную бомбу». Не то, чтобы шансов уцелеть в ядерном взрыве было много, но Альберт с Максом уже рванули к выходу, а Наталья решила важным потратить несколько секунд на показавшееся действительно важным, отдать должное человеку, способному признавать ошибку. «Тебя звали Ричард Грей, так, моя настоящая фамилия, Мара». Впервые мертвенно-бледные губы создателя шевельнулись, обозначив что-то, похожие на улыбку. «Ричард Мара из убежища 8. Запомни меня и беги». Мутанты и человеческий персонал демонстрационного убежища растерянно озирались, глядя на бегущих, но не препятствовали, видимо, такова была сила приказа создателя. Лифт, казалось, ехал преступно медленно, и Наталья едва ли не стояла на низком старте, когда тихий звяк сообщил о достижении первого этажа. Охранников из детей ночи на посту почему-то не оказалось, и уже некому было удивляться, когда гигантская шестеренка входной двери убежища с гулом и щелчками начала закрываться. «Он все-таки решил попробовать спасти всех, кто сверху», — выдохнул Альберт. «Бежим дальше». Секунду. Внимание Натальи привлек стандартный терминал «Волк-тек» перед дверью. То ли предчувствие, то ли что-то еще заставило ее вновь потерять драгоценное время и подключить пип-бой в штатный вход терминала. Короткий писк свидетельствовал, что все было не зря, в памяти устройства появился новый файл, подписанный человеческим именем создателя. Альберт тем временем успел перевести дух, и бег на перегонки со смертью продолжился. Уже у входа в обычный подвал путешественники столкнулись с растерянным Иеремией. За оружие он взяться не успел, но зато шустро юркнул за угол и сунул в зубы необычное устройство, похожее на обшитый кожей свисток. На едва ощутимый обычным слухом звук из дальнего коридора выскочила четверка тварей. Два уже знакомых кентавра и два гигантских червя, стоявших на хвосте, будто атакующая кобра. Иеремию Наталья располовинила мечом от левого уха до правой пятки. На агрессивных порождения изощренного разума создателя пришлось потратить почти полминуты. Кентавры отличались огромной живучестью, а шустрых червей практически не брало огнестрельное оружие. Благо, быстро перераспределять цели выходцы из убежища уже умели в совершенстве, а турбоплазменная винтовка Макса могла оперативно решить любые проблемы. И главное было не дать тварям до него добраться, прижав их огнем. Гадать насчет поведения стража тайной двери собора никому не хотелось, и на неожидавшего подвоха со стороны подвала супермутанта обрушилось сразу все дальнобойное оружие маленького отряда. Мясистый зеленый палец на спусковом крючке гатлинг-лазера было дрогнул, но оружие взорвалось в руках своего владельца мгновением позже, чем умер пробитый во многих местах мозг. Наверху царила суета. Наемники, привыкшие полагаться на чутье, в большинстве своем почувствовали себя неуютно и рвались наружу. А рядовые сектанты и старшие посвященные не могли понять, что происходит, и по мере сил пытались затормозить непонятный им процесс. Макс активировал предельный режим сервопридов силовой брони и просто проложил дорогу через стоявшую на проходе толпу. Наталья успела отметить, как Альберт схватил за руку удачно оказавшуюся рядом растерянную Лауру и попытался потащить за собой, а шпионка последователей, наоборот, вырывалась и стремилась к показавшемуся в дальней части собора отцу наказующему. Наталья вновь извлекла меч из крепления и рванула по проложенному Максом коридору, что попадало под клинок с мономолекулярной заточкой, головы, конечности, оружие, она предпочитала не запоминать. Сумасшедший бег закончился у относительно неплохо сохранившегося кирпичного здания, когда Макс, услышав окончание срока выставленного таймера, сгреб обоих товарищей в охапку, прижал к стене и дополнительно прикрыл корпусом силовой брони. Мера оказалась избыточной. Раздался глухой рокот, землю под ногами ощутимо тряхнуло, и рискнувшая таки высунуть голову Наталья увидела, как внушительная громада собор складывается внутрь, подобно детской пирамидке из кубиков. «Радиация в норме», — констатировал Макс. «Можем уходить. Куда это вы собрались?» Остановил их смутно знакомый голос. К набравшей новую команду Гвен присоединились несколько десятков наемников из других отрядов, и бывшая помощница лидера ханов в их обществе точно не терялась. А с другой стороны подходили выжившие дети собора и небольшой отряд супермутантов, возглавляемых огромным даже по их меркам бойцом, выделявшимся сдвинутым на лоб асимметричными очками визором и здоровенными бородавками на левой щеке. «Попали?» – прохрипел Макс по внутригрупповой связи и поудобнее перехватил турбоплазменную винтовку. «Примечание к части. Мы стремительно приближаемся к финалу. Как же мне надоели эти VPN, кто бы знал. Судя по снижению количества ждущих, не только мне. Еще, смотрю, пасхалочку с всех убить, все отнять и племенем апачей никто не разгадал. Ну нет так нет. Книга в любом случае будет выложена до конца. Ждать осталось недолго. Всех целую. Финал. Убей их всех. Они убили создателя». Гвен сходу решила заручиться поддержкой супермутантов. К удивлению Натальи, лидер зеленых воинов только пожал плечами. «Создатель сам перестал быть», — прогудел он. «Каждый избранный им услышал его последнюю волю. Отныне мы вольны жить так, как сами сочтем нужным. И еще он благодарен этим троим, что не дали ему совершить ошибку». Дети собора зашушукались между собой. Гипотеза Альберта подтверждалась. Фанатичное большинство шло не за таинственным лидером, а за идеей, которую толковали высшие посвященные, имевшие собственные интересы. И растворить свою личность в чане с вирусом они точно не спешили. Часть наемников пожала плечами. Влезать в кроворазлитие с неизвестным итогом во имя абстрактных идеалов противоречило их мировоззрению. Гвен же, напротив, только завелась. Она сверкнула глазами и потащила из кобуры магнум. «Отомстим!» — взревела она. С тихим шелестом раскрутились стволы минигана в руках у лидера супермутантов. Своим тяжелым оружием он владел виртуозно. Бывшая помощница вождя великих ханов превратилась в кровавый фарш, но стоявших за ней наемников только забрызгало алыми каплями. Демонстрация оказалась более чем убедительной. Наемники разошлись разбираться с разметанными по площади вещами, дети собора скучковались вокруг незнакомого Натальи, посвященного фиолетовой мантии, а супермутант забросил свое оружие за спину и, показав открытые ладони, подошел поближе. «Спасибо, первым отмер Альберт, вы нам очень помогли. Я не люблю лишней крови», — как-то очень по-человечески вздохнул супермутант. «Создатель учил нас принципу меньшего зла, а само единство было основано на любви к ближнему. Пусть он и решил уйти от нас, мы, его дети, будем искать свой собственный путь, держа в памяти его уроки и его любовь. Кажется, нам с вами повезло, с трудом, но у Натальи получилось улыбнуться. Из вас получились бы отличные избранные». По суровому лицу супермутанта было сложно понять эмоции, но, похоже, он говорил искренне. «Там, на севере, есть место, где мы обрели вторую жизнь. Если надумаете, приходите и попросите отвезти вас к лейтенанту. Он поможет. До войны он был профессором и отлично разбирается в людях». «Мне кажется», — осторожно проговорила Наталья, — «создатель не просто так прекратил свой путь. Он не разочаровался в нас. На этот раз супермутант все-таки сумел изобразить на своем зеленом лице улыбку. Он разочаровался в единстве. Наверное, я смогу когда-нибудь привыкнуть, что его голос больше не звучит в моем сознании. Не знаю пока, каким будет наше место на пустоши, но если бы он перестал в нас верить, мы бы умерли вместе с ним». «Аргумент», — Наталья растерянно кивнула. «Ну, так мы можем идти?» «Конечно», — лидер супермутантов махнул рукой. «Возможно, мы когда-нибудь еще встретимся и продолжим этот разговор, но сейчас у меня будет много работы». Он поправил сползшие со лба очки визор и широкими шагами двинулся в сторону своих бойцов, смотревшихся здорово растерянными. Насколько это вообще возможно для огромных зеленых человекообразных монстров, большинство из которых подзабыло значение слова «человечность»? а выходцы из убежища постарались как можно быстрее покинуть открытое пространство. Встречаться еще с какими-нибудь расстроенными наемниками им совершенно не хотелось. В могильнике маленький отряд встретила хмурая котя, успевшая добраться с караваном до хаба и вернуться обратно. «Как вы могли?» Чуть не плача, возмущалась она. «Я пропустила все самое интересное. Ради чего тогда все приключения?» Николь тоже не выглядела довольной жизнью. На лице лидера последователей апокалипсиса, правда, сперва отразилась хищная радость, но потом она снова помрачнела. «Новости прекрасные, конечно. Я даже готова вас расцеловать всех троих, но теперь мне придется спешно решать, что делать дальше», пояснила она свое состояние. «Дети собора лишились базы, но уцелело их много. Организация у них сильная и разветвленная. Один филиал в Хабичево стоит. Не удивлюсь, если они договорятся с оставшимися мутантами». «Не похоже, что они договорятся», — Альберт кратко описал последний разговор с лидером супермутантов. «Это лишь один отряд», — вмешался помощник Николь. «А там на севере у них целая база. И, как я понял, умный, хитрый и жестокий лидер со своими взглядами на будущее. Будем думать, в общем», — подвела итог Николь. «Но это потом. А пока что, празднуем». «Подождите», — вмешался Макс. «Тут мне надо научные журналы в святилище отнести. Майлз мне обещал броневые пластины закалить». Николь негромко хохотнула. «Кто о чем? О военной, о снаряжении. Не переживайте, нам все равно понадобится время на подготовку. Вот к вечеру и начнем, как раз все успеете». Маленький отряд снова шел на север, покинув оказавшийся неожиданно гостеприимным могильник. Котя все-таки решила остаться с Николь, польстившись на службу в разведке последователей. Обида на выходцев из убежища мешалась у нее с пониманием, что их успехи – это уже не ее уровень, и в настолько слаженной команде она будет лишней. В крайнем случае подай принеси спрячься за ту стену, а быть обузой гордая жительница пустоши точно не хотела. Так что состав маленького отряда, тех самых троих из 13-го, успевших прославиться на половину Калифорнии, остался прежним. В братстве, похоже, возвращению новых послушников были рады. Даже суровая паладин Дженнифер, которой Макс сходу преподнес добытую в хабе живую гортензию в горшке. На характерное потирание горла он молча кивнул, а женщина отрывисто бросила: «Сегодня вечером, ровно в 20:00, мой кубрик на третьем этаже, первый в четвертой секции». Макс от такой прямоты ненадолго лишился дара речи, но потом нашел в себе силы кивнуть и пошел догонять ушедших к лифту соратников. А напарник Дженнифер недобро глядел ему в спину и молча хватал ртом воздух. Генерал Максон выглядел почти счастливым, как человек, для которого настал момент, к которому он готовился всю жизнь. Он изучил запись голодиска, доставшуюся Наталье от создателя, а потом его высохшее морщинистое лицо озарила хищная улыбка. «Время не ждет», — он потер ладони. «Завтра с утра соберемся на планерку и составим план атаки. Этот их лейтенант, судя по вашему досье, вполне может доставить неприятности, и надо не дать ему собраться с силами». «Поддерживаю, генерал», — нейтрально ответил Альберт. «Отлично», — Максон поднялся с кресла во весь свой немалый рост. «Так что приводите себя в порядок, не забудьте забрать у Талуса подарок, и хотя бы постарайтесь выспаться». Он ехидно погрозил Максу пальцем. «Надо же, командующую охранного поста уговорил», — буркнул он, — «чтоб завтра был свеж и бодр». «Есть, сэр». «Так точно, сэр», — отчеканил Макс. «Молодость», — хмыкнул верховный старейшина. «Все, идите. Матья, ко мне». Подарок от паладина Талуса оказался неожиданным. В благодарность за спасение разведчика в хабе, квартирмейстер зачитал приказ верховного старейшины о награждении отличившегося послушника стандартным для братства комплектом силовой брони Т-51Б. Выходцы из убежища задумчиво переглянулись. Макс свой, пусть и потрепанный, но усиленный закаленными бронепластинами и доработанный в мастерских святилища экземпляр уже никому бы не отдал. Снаряжение Альберта, снятое с тела капитана спецназа полиции Лос-Анджелеса, для его роли в отряде более чем подходило. Наталье с ее стилем боя силовая броня тоже была лишней, но внутренний хомяк Натальи все равно подал голос. «Мы ценим доверие и братство, паладин», — промурлыкала она. «Ал, наряжайся». В кубрике Наталья пояснила свою реакцию. «Во-первых, вещь уникальная. На такую можно пол Джанктауна купить, если вдруг будет зачем-то надо, и еще пяток караванов снарядить. А во-вторых, нам предстоит перестрелка с тяжело вооруженными мутантами в коридорах старой военной базы. Вспомните бункер свечения, со снайперкой там делать нечего, а вот лишний слой тяжелой брони точно не повредит. Если повезет, она вдруг вспомнила свои видения в соборе, то она может помочь пережить даже попадание гатлинг-лазера, если не в упор, поправил ее Макс. Уговорили, кивнул Альберт, беру. Еще лазерную винтовку тогда на складе добуду. Лучше автоматический дробовик, помотал головой Макс. Не убьет, так с ног сшибет. Так у нас троих будет универсальный комплект вооружения. Если вкратце, то мы будем готовы ко всему. Но лазган все равно возьму, улыбнулся Альберт. Дают, бери, сам понимаешь. А с этой броней я слона утащить смогу. Макс кивнул, задумчиво потер впервые за две недели сбритую щетину, брызнул довоенным одеколоном и, запихнув в просторные карманы балахона пару бутылок пива, отправился на свидание. Альберт проводил товарища хмурым взглядом, а потом вдруг радостно улыбнулся. «Пойду-ка я к Ври, в шахматы сыграю», он достал расческу, пригладил начавшую уже немного редеть на висках шевелюру, и тоже покинул кубрик. Наталья же просто легла на койку и прикрыла глаза. Поведение товарищей казалось ей неуместным мальчишеством, или же, демонстративным гусарством опытных воинов, привыкших, что мрачный жнец может навестить их в любой момент. Эту черту мужчин она понимать отказывалась, и решила выспаться, за всех троих, чтобы хоть кто-то встретил завтрашнее совещание бодрым и готовым ко всем возможным неприятностям. Вопреки ожиданиям, с утра Макс и Альберт выглядели довольными жизнью и даже почти не зевали. Хотя Макс как-то подозрительно прихрамывал, что наводило Наталью на странные мысли. Тем временем небольшой зал понемногу заполнялся. Четко выделялись две группы. Старшие песцы в одинаковых фиолетовых мантиях во главе с подозрительно довольной Врией паладины, одетые куда менее строго. Их возглавлял хмурый лорд-паладин Рамбус, которого выходцы из убежища видели впервые. Всего собралось несколько десятков человек, составлявших военно-техническую верхушку братства. Четверо старейшин сидели за отдельным столом, а место за кафедрой занял сам генерал Максон. И выглядел он как человек в его возрасте, не спавший всю ночь. Паладин Матья, как верный адъютант, заняла место за его правым плечом. Оператор проектора вывел на экран некоторые избранные тезисы с голодиска создателя, оформленные в виде презентации. Генерал Максон произнес показавшуюся Наталье несколько дежурной речь о великой миссии братства, а потом перешел к сути. Судя по всему, армия так и осталась рассеянной и не готовой к большому походу, констатировал он. Так что хватит сравнительно небольшого диверсионного отряда, чтобы их не спугнуть. Мы атакуем базу Марипаза и уничтожим ее. То есть, господин Верховный Старейшина, если верить этим материалам, то база почти полностью сохранна, поинтересовался один из старших паладинов. Все так, паладин Димитриус, кивнул Максон. Вынужден признать, основатель ошибался, но на то мы и здесь, чтобы эту ошибку исправить. В условиях военной угрозы, мы уступаем Верховному Старейшине всю полноту военной власти, высказалась старейшина Мэри. Но прежде, чем мы приступим к планированию, предлагаю наградить наших новых друзей и соратников. Считаю, что за победу над создателем мутантов и уничтожение центра нежелательной для нас секты все трое достойны звания рыцаря братства. Наталья уловила согласный кивок паладина Талуса, в чьем видении был спасенный послушник-разведчик. Максон же, напротив, поджал тонкие губы. Понять его было просто. Изящным ходом троица выходцев выводится из-под его непосредственного командования, и возразить генералу было нечего. «Подождите!» — воскликнул все тот же неугомонный паладин. «Они где-то что-то взорвали, наверняка разрушили ценные образцы технологий при этом, а мы еще и награждаем этих детей пустоши!» Наталья отметила, что лицо лорд-паладина Рамбуса при этом оставалось все таким же каменным, а дергивать своего подчиненного он не спешил. «К порядку!» Паладин Димитриус осадила смутьяна старейшина Мэри. Они родились и выросли в убежище, и как минимум не уступают нам ни по образованию, ни по культурному уровню. А что до их успехов, наша разведка все подтверждает. Вам этого мало, еще бы убедиться, что материалы по базе Марипаза хоть сколько-то соответствуют действительности, не унимался Димитриус. Хватит, рыкнул Максон. Вот вы лично и убедитесь. Паладин Димитриус лично возглавит атаку на Марипазу. Лорд-паладин, зафиксируйте приказ. Принято, командующий, гулким басом отозвался Рамбус. По нашим выкладкам, Достаточно 4 боевых троек. Димитриус, формируйте отряд. Позволю себе предложить добавить 5-ю, улыбнулась Мэри, проведя маникюром по металлическому бортику стола. Думаю, наши новые рыцари не откажутся показать боевому ядру братства свои практические навыки в настоящем штурме. Старейшина Джейкоб при этом провел рукой по пересекавшему все лицо шраму и оскалился. Подстава, засада, блин, пронеслось в голове у Натальи. Принято, старейшина, кивнул Рамбус. Рыцари Стоун, Каула и Дубровская, вы временно зачислены в отряд паладина Димитриуса. Старшие тройки, рыцарь Стоун, Атвицтериам, лорд паладин, не упал в грязь лицом Макс. Что ж, хмуро констатировал Максон, тогда я могу смело оставить группу планировать рейд. Цели ясны, задачи поставлены. За работу, братья. Он вышел из-за кафедры и направился было к малозаметной двери за сценой. Остановила его реплика Ври. Рекомендую при этом сохранить все записи экспериментов. И если возможно, изъять накопители у компьютеров. Это позволит нам продвинуться в изучении как самих мутантов, так и вируса форсированной эволюции, мягко прожурчала она, но в прикрытых круглыми очками зеленых глазах сверкнул блеск настоящего фанатика от науки. Замечание отклонено, главный писец, помотал головой Максон. Паладин Димитриус, уничтожьте документацию, так хотел основатель, а теперь, соратники, пойдемте, нас ждет завтрак. Паладин Димитриус остался ждать, пока остальные выйдут, и только после этого подошел к Максу. «Просто не вмешивайтесь», – процедил он. «Прикройте группе тыл, и достаточно. Я вас не знаю, что вы умеете, не представляю. А мои ребята 10 лет вместе тренируются. Нет возражений, паладин», – кивнул Макс. «Отлично», – Димитриус явно немного успокоился. «Рад, что вы понимаете ситуацию должным образом. Тогда ничего от вас не жду». Только быть на точке сбора через 15 дней. Если есть какие-то свои дела на пустоши, то можете их завершить. Считайте это боевым приказом, во избежание трудностей. Генерал Максон принять выходцев из убежища смог только через несколько часов. И выглядел он совсем уж неважно. Рад поздравить вас, рыцари, нашел он в себе силы улыбнуться. Скоро мы с вами выправим ситуацию. Ваше участие... Хороший повод зарекомендовать себя среди бойцов штурмового отряда, что здорово поможет вам набрать очки и будет полезным, когда придет время. Если вы понимаете, о чем я, возвращайтесь с победой, и поговорим более предметно. Уже вечером в кубрик заглянула сама старейшина Мэри, и она, кажется, сбросила добрых 20 лет от своего немалого возраста. Не переживайте, она тоже решила ободрить маленький отряд. Димитриус, наш человек, и командир отличный. Вредный, правда, как все бойцы старой школы, еще паладином Аллином воспитанные. В общем, пусть вам сопутствует успех, а потом нам найдется, что обсудить. И рекомендую все-таки завтра покинуть бункер. Соединитесь с отрядом Димитриуса уже на месте. Ровно так он и распорядился, мэм, кивнул Альберт. Ну и славно, улыбнулась Мэри и вдруг ласково потрепала его за щеку. Постарайтесь провести вечер с пользой и удовольствием. Наутро Наталья с тщательно скрываемым злорадством наконец-то наблюдала на лицах товарищей усталость. Две ночи без сна были непростым испытанием даже для их закаленных организмов. После недолгих сборов Макс отхлебнул нюка-колы, стянутой Натальей из бездонных кладовых братства, и констатировал. Пора. На посту вновь дежурила паладин Дженнифер, на этот раз почему-то в одиночку. Она хмуро посмотрела на маленький отряд. А потом вдруг прижалась лбом к подбородку Макса. На несколько кратких мгновений все словно замерло. «Идите», — шепнула она и сама нажала на кнопку вызова лифта. И лучшее, что могла сделать Наталья, это просто не задавать товарищу лишних вопросов. В конце концов, впереди было несколько дней, которые можно было просто провести вместе с друзьями в дедовом бункере. Подготовиться, как она остро чувствовала, к последнему большому походу для их отряда. По крайней мере, на ближайшее время последнему. Дорога на север стала уже почти привычной. Знакомые тропы, знакомые руины, знакомые элементы пейзажа. Даже невесть откуда взявшийся посреди пустоши мусорный бак, заполненный бутылками из-под сенсицерсапарилы, и тот на пути уже встречался. Перед началом подъема в скалы Макс вдруг решил забраться на одиноко торчавшую ретрансляционную вышку. Частоты братства ловил, поинтересовалась Наталья. Когда товарищ вернулся и принялся обратно надевать свой комплект брони, на удивление, соблюдают радиомолчание, как ей показалось, с небольшой заминкой ответил Макс. «Ну и ладно», — Наталья махнула рукой, — «на обратном пути покажу, где надо смотреть. У заранее оговоренной точки сбора уже ждали паладин Димитриус и дюжина рыцарей братства.